«Наслышан», — буркнул Шульц. «От кого?» «От общих знакомых». «Ох уж эти мне общие знакомые! Офис у твоего сволочи есть?» «Да». «Тогда войдем в офис и поломаем, но не его, а всех, кто там находится. Жути нагоним! Одному кофеварку на голову наденем, другому устроим вывих мандибулы». «Не та сумма, Юра, перебор». «Сумма! Самая та! Ты же, Шульц, зрелый рюх! Должен понимать, если человек не хочет отдать 400 баксов, значит, надо сделать так, чтобы он расстался с этой суммой по-любому! Потратил на врачей, на заглаживание материального ущерба!» Я не выдержал и засопел носом. На мой взгляд, Юра говорил слишком много, слишком правильно и округло. Как начитанный юноша из хорошей семьи, а не как отпетый маргинал, без флага, без родины, без чести, без совести, без отца, без матери. Впрочем, его собеседник принадлежал к сходной социальной группе и тоже явно не замечал некоторого излишнего интеллигентского комизма диалога. А может, сказывался недостаток опыта? В ныне воцарившиеся лихие времена бандитом объявлял себя любой студент филфака, ежели масса его тела превышала 80 килограммов. Бандитов в социуме был дефицит, тогда как филологов, журналистов и прочих божьих одуванчиков мира сего — явный перебор. «Машина у него есть?» «Конечно. Сожгу машину». «Это будет перебор». «Выставлю его хату». «Не надо. К тому же в его хату так просто не зайдешь, дверь железная». Юра громко фыркнул. «Кого и когда останавливала железная дверь? Ладно, не буду выставлять хату. Но проблем создам. Приеду ночью, выбью шилом глазок, вставлю трубку. По ней налью бензина. 2 литра хватит, чтобы полквартиры дотла выгорело». Шульц моргнул правым зеленым глазом. «Перебор. У него жена и дочка. Они могут пострадать». «Согласен. Семьи мы не трогаем. Не по понятиям. Мы тогда его выпасим в подъезде и выстрелим в лицо из газового пистолета. Никакого ущерба для здоровья, но день испорчен. Думаю, Юра, достаточно будет ему стекла в офисе побить. Для начала». «Слушай, он должен тебе 400 долларов, а ты хочешь всего лишь выбить ему стекла? За такое глаз выбить можно, не то что стекла. Я на 400 долларов полгода живу». «Я хочу выбить ему стекла», — повторил Шульц. «Самое то. Вдруг одумается». «Если он, как ты говоришь, конченый гад, он никогда не одумается. Он и дальше будет кидать и обманывать друзей». «Хочу выбить стекла», — в третий раз сказал Шульц. «Пока только стекла». «Ладно, беремся. Какой там этаж?» «Третий». «Надо делать рогатку». Юра посмотрел на меня. Пришлось подыграть, солидно смежить веки. «Из нее гайками». «Впрочем, Шульц, это наши проблемы. Половину денег, естественно, вперед. Подъезжайте завтра, в это же время». Юра посмотрел на меня и сказал: «Заводись». Я встал, коротко кивнул хозяину места и вышел, ощущая досаду. Очередной холостой рейс, очередной многозначительный мафиозный разговор, закончившийся ничем. Завтра утром Юра скажет мне, что зрелый рюх Шульц перезвонил и отменил свой заказ, передумал. Так уже бывало. Люди, гордо называющие себя бизнесменами, с удовольствием приглашали моего друга в гости, угощали хорошим алкоголем и дорогими сигаретами, советовались, жаловались на обидчиков, полголоса обсуждали головоломные планы самых разных уголовно наказуемых деяний. Деньги считали исключительно в американских долларах, но притворять в жизнь свои хитрые затеи не спешили. Проявляли качество, напрочь отсутствующее и у Юры Кладова, и у меня самого, осторожность. До адвоката доехали около 3 часов дня, в самую жару. Однажды машина даже сделала попытку закипеть. Но со мной такие фокусы не проходят. Ловко припарковавшись в неположенном месте, я одолжил у Юры денег, купил бутылку кока-колы, другую воду из холодильника не продавали, и долил в радиатор. Вокруг дома, заботливо помещенные хозяевами в тень, стояло несколько десятков машин, дорогих и очень дорогих. Дом был непростой, у подъезда прогуливался человек, похожий на переодетого мента. Консьерж имел характерный вохровский прищур. В лифте лежал ковер. «Много говорить не будем», — предупредил меня Юра, нажимая кнопку звонка. «Пообщаемся в дверях, уйдем. Я покажу тебя ему, а его тебе. Познакомитесь. Когда меня опять посадят, ты всегда сможешь связаться со мной через этого адвоката. Да и вообще тебе полезно иметь среди знакомых адвоката. На всякий случай. Понимаешь?» «Понимаю». Адвокат Сергеев выглядел примерно на 35 или на 40. С точки зрения моих неполных 22, всякий солидный мужчина казался патриархом. Существом из другого теста. Я мигом зауважал адвоката Сергеева. За прочную доходную профессию, за просторную квартиру, за тихий голос и умные глаза, за благородное лицо и молодежные ярко-синие джинсы. Еще за то, что в разгар рабочего дня, когда подавляющее большинство взрослых мужчин бегает и напрягается в поисках денег, адвокат Сергеев сидит себе в прохладной квартире с самым благодушным видом. Вряд ли он сильно обрадовался незваным гостям, особенно таким, как мы, малолетним оболтусам с неясными моральными ориентирами. Но я не уловил даже намека на неудовольствие. «Мы на минуту», — вежливо произнес Юра. Хозяин благородно отмахнул рукой. «Я понял, проходите, я сделаю чай». Пришлось освободить ступни от башмаков, поблагодарить судьбу за то, что с утра надеты свежие носки, и прошествовать по паркету в некое подобие приемной. Одна из комнат имела особый вид, была разгорожена диваном на две равные половины. В ближней половине велись деловые беседы, в дальней жили. Там сейчас продефилировала красивая женщина в нарядном халате. Дежурно улыбнувшись мне и Юре, каждому отдельно, и даже изобразив подобие легчайшего Книксона, она исчезла в глубине дома, а сам хозяин усадил нас в кресло, исчез и спустя минуту возник с подносом. Салфетки, минеральная вода, стаканы, лед в вазе, пепельница, чашки с чаем, лимон. Поднос, я понял, постоянно дежурно находится на кухне, укомплектованный во всякое время. «Как жизнь?» — фамильярно спросил адвокат Юру. «Мы на минуту», — повторил мой друг. «Я понял, пейте чай». «Спасибо». Юра не пошевелил и пальцем. Я взял пример и тоже даже не взглянул на дымящийся стаканчик тонизирующего, хотя выпил бы стаканчика 3 сразу. День вышел жаркий. «Моего друга зовут Андрей». «Я понял». «Сейчас у меня будет много работы». Юра комически развел руками, мол, все мы тут не дураки и осознаем, что за работа такая. «И как оно все обернется, неизвестно. Но вы меня понимаете». «Я понял». «В общем, если что, Андрей остается моим доверенным человеком на воле». «Я понял», — сказал адвокат и внимательно посмотрел мне в лицо. «Запомнил». «Я все понял, Юра. Что у тебя еще?» Легкая тень раздражения заскользила поперек адвокатова лица. Ему не привезли работу. Никого пока не посадили, не предъявили обвинения, не возбудили уголовное дело. Клиент приехал превентивно, всего лишь для того, чтобы показать свое доверенное лицо. Сергеев немного заскучал, но Юра заметил и встал по-солдатски упруго. «В общем, это все». Прошли обратной дорогой от приемных кресел до входной двери. Юра поискал рожок для обуви, нашел. Вставил ступню в ботинок. «Послушай, Юра», — мягко сказал адвокат Сергеев, — «я твою маму хорошо знаю. Я не хочу, чтобы она переживала. Не делай глупостей». «Никогда», — улыбнулся Юра, распрямляясь. «Какие глупости? Я вообще решил завязать. Буду делать бизнес. Импортировать дешевое бухло. Здесь скидывать с колес и вперед. Или уйду на фондовый рынок, акции, облигации, векселя. Очень перспективная тематика». Адвокат грустно улыбнулся. «Я понял. Звони в любое время». «Спасибо, до свидания. Позвоню или я, или он». Мой друг нацелил в меня подбородок. Я подумал, что не знаю, какую рожу скорчить, и мирно опустил очи долу. «Я понял», — сказал адвокат. «Звони, Юра, в любое время. И Андрей твой тоже пусть звонит. Всего хорошего, господа».